Наталья Волкова «От звезд летящие». Нынешнее поколение людей — свидетель необычной активности неопознанных летающих объектов. Об НЛО написаны сотни книг, выдвинуты десятки гипотез их происхождения и целей посещения ими Земли. Известные на сегодняшний день факты, наблюдения, сделанные с помощью радаров, сообщения многочисленных очевидцев о контактах с пришельцами, оставленные материальные следы, сожженные или примятые трава и растения, вдавленности на почве, маслянистые пятна, повышенная радиоактивность, говорят об актуальности проблемы. Специалист по уфологии Шуринов считает, что неопознанные летающие объекты были всегда. Но в эпоху синхрофазотронов, электронно-вычислительных машин и запуска ракет в космос мы достаточно созрели, впрочем, достаточно ли, для того, чтобы рассматривать неопознанные летающие объекты как космические корабли внеземного происхождения. В библейские времена те же наблюдения интерпретировались как колесо в колесе, огненная колесница, облачный или огненный столб, горящий куст, а НЛО-нафты числились в богах или привидениях. Сотни людей разных профессий, разных социально-культурных уровней видели пилотов или пассажиров НЛО и дали их описание. Приводим те из них, который иллюстрирует неоднозначность и многообразие явления НЛО. Одно из таких свидетельств XIX века могло бы стать сенсационным и в наши дни. Речь идет о происшествии, случившемся с фермером Гамильтоном 19 апреля 1897 года в Канзасе, Соединенные Штаты Америки. Внимание Гамильтона привлек шум, доносившийся со скотного двора. Гамильтон вышел во двор и увидел, что с неба спускается какой-то странный летательный аппарат сигарообразной формы длиной около 60 метров. Нижняя часть аппарата ярко светилась. Когда аппарат спустился ниже, Гамильтон различил на борту 6 странных существ. Затем произошло нечто невообразимое. Гамильтон увидел, как непрошенные гости набросили на шею одной из коров, в испуге сбившихся на скотном дворе что-то вроде веревки, и стали втягивать животное в корабль. Парализованный лучом пришельцев, Гамильтон не мог двинуться с места. Позднее он засвидетельствовал увиденное под присягой. Так кто же они, пилоты неопознанных летающих объектов? Маловероятно, чтобы разведчиками были носители высшего разума, творцы, ведь можно найти иных исполнителей, роботов. В большинстве случаев отмечены признаки, позволяющие называть незнакомцев гуманоидами. Материальность гуманоидов, а следовательно и неопознанных летающих объектов, была подтверждена в 1947 году, когда над территорией Соединенных Штатов Америки потерпел аварию аппарат, ничем не похожий на земные. Специалист-уфолог Ажажа так прокомментировал это происшествие. В 10-метровом летательном аппарате почти неповрежденными остались корпус НЛО и трупы, находившиеся в них НЛО-нафтов. Их было четверо. Внешне они напоминали человека. Рост 120-130 сантиметров, большая голова, зеленая кожа, огромные глаза, по 4 перепончатых пальца на 2 руках. Анатомия отличается от человеческой. Получается, что неопознанные летающие объекты также подвержены авариям. Среди документов об НЛО, которыми располагает Организация Объединенных Наций, имеется свидетельство военнослужащего Фрица Вернера. Он по специальному заданию ВВС Соединенных Штатов Америки 21 мая 1953 года помогал в расследовании катастрофы неизвестного объекта